Все доводы уже были высказаны. Рекунков колебался, и мы понимали, почему. В его душе боролись профессионал и чиновник. Если профессионал подсказывал одобрить наше предложение, то чиновник осторожничал, оберегал от поспешного шага, нашептывал, как бы чего не вышло. Прошедший сталинско-брежневскую школу и безоговорочно принявший андроповский курс в правовой сфере, старый прокурорский служака в новых условиях растерялся. Доведенное до филигранности интриганство и иезуитство архитекторов перестройки, заклинание об усилении наступления на мафию при фактическом свертывании этой борьбы приводили его в замешательство. Рекунков знал, что ему уже подготовлена замена, но еще надеялся, что это произойдет не так скоро. «Я направил информацию в ЦК КПСС», — наконец прервал он молчание. «Пригласил товарищей прийти посмотреть на изъятые ценности. Ответа пока нет. Потом и решим о времени проведения выставки». Аудиенция закончилась, мы покинули сановный кабинет. В те апрельские дни 1988 года в доме 15 по Пушкинской улице, где размещалась прокуратура СССР, происходили необычные вещи. У мраморного зала у дверей кабинетов стояли вооруженные автоматами воинские караулы из дивизии имени Дзержинского. Даже генеральный прокурор не имел доступа в эти помещения. Режим охраны и без того закрытого учреждения был усилен. Со всеми этими обстоятельствами и был связан разговор в кабинете Рекункова. К тому времени возможности кабинетного разрешения проблем расследования были исчерпаны. Прорыв в средства массовой информации усилил позиции нашей группы, но так и не привел следствие в кабинеты коррупционеров на более высоких этажах власти. Борьба продолжалась, и требовалось предпринять новые неординарные шаги, чтобы продвинуть расследование вперед. С этой целью мы задумали организовать в здании прокуратуры СССР пресс-конференцию с демонстрацией очередной партии изъятых у обвиняемых ценностей. После некоторых колебаний Рекунков в принципе дал согласие на проведение такой выставки, но о пресс-конференции он и слышать не хотел. В течение последних двух месяцев нашей группой были изъяты крупные капиталы, принадлежащие свату Рашидова Камалову и первому секретарю Эли Калинского райкома партии Примову. Были тут наличные деньги и облигации на сумму 4 700 000 рублей. Золотые монеты, кольца, серьги, браслеты, цепочки с бриллиантами и другими камнями весили более 43 килограммов. Общая сумма изъятого по самым скромным прикидкам составляла 8 миллионов рублей. В конце апреля 1988 года спецрейсом под усиленной охраной автоматчиков ценности были доставлены из Узбекистана в Москву в здание Центрального аппарата прокуратуры Союза. Несколько дней следователи группы пересчитывали драгоценности, повторно осматривали их, вели видео и фотосъемку, после чего все эти богатства и были выставлены в мраморном зале. И тут Рекунков вновь заколебался. До сего случая в прокуратуре СССР ни разу не проводилось не только пресс-конференций, но даже иных более скромных мероприятий. Руководство надзорного ведомства продолжало держать круговую оборону против гласности. Да что там гласность? По указанию Рекункова не велено было пускать даже девушек в брюках. ЦК КПСС, куда генеральный прокурор направил информацию о результатах следствия с приглашением посетить выставку изъятого, хранили молчание. С самого начала, между прочим, было ясно, что реакция будет именно такой. Еще бы, ведь кремлевских покровителей мафиозных группировок из Узбекистана приглашали посмотреть на капиталы товарищей по партии,